Слава нашему Господу за то, что мы не только поем, что Господь нас любит, но мы в своей жизни не один раз испытывали в разные времена нашей жизни, в разные периоды, что Господь действительно нас любит. Но я еще раз подчеркну, вот это «любит» иногда не совпадает с тем смыслом, который мы вкладываем в слово «любит». Мы понимаем это как чувство. Господь, конечно, обладает и чувством любви, но более всего мы обращаем внимание на дело, как Господь нас любит. И вот это «любит», его действие в отношении к нам не всегда бывает нам понятным, вплоть до того, что часто появляется сомнение, а вообще любит ли меня Бог? Но Священное Писание говорит, все, что Бог не делает с нами, Он делает из любви. И когда прощает, из любви, и когда наказывает, тоже из любви. Хотя для нас наказывают из любви, но это значит, что нам как-то не укладывается в наш разум, это не согласно нашим стилям мышления «люблю», но тем не менее мы еще не еще раз повторили эту истину, что Бог нас любит. Когда мы радуемся, Он нас любит. Когда мы плачем, Он нас любит. Когда мы колеблемся, Он нас продолжает любить. И Слово Господне напоминает, что смысл, что если вы Его не ставите, то Он никогда вас не оставит. Инициатива всегда за нами. Если мы оставляем, тогда и Он оставит. Господь с вами, помните это местописание, когда вы с Ним. Если вы отречетесь, то и Он отречется. Правда, это отречение тоже можно на разной глубине рассматривать, перед глазами Божьими разные. Ведь, по сути дела, Петр отрекся от Христа, правда? Это не один раз, а трижды. Но Господь видел, под каким давлением он отрекся? Под страхом. Когда страх помутил разум его в полном смысле этого слова, он никогда не сказал бы это на трезвый разум. Но знаете, часто страх лишает нас трезвого разума. И поэтому я еще раз повторяю, что Бог нас любит. Я обращаюсь к тому тексту Писания, на котором мы остановились в прошлый раз, вы очень много говорили о скорби. И помните, я заострял ваше внимание, что скорбь – это очень сильное оружие или орудие в руках Божьих. И это из любви к нам. Потому что в некоторых случаях нашей жизни без скорби просто-напросто не обойтись. Есть нечто похожее, мирская пословица, что клин клином вышибают. Помните? Есть такая пословица? Я знак равенства не поставлю между скорбью и тем, что Бог делает этой пословицей, но нечто общее есть какое-то родство. Вот, если человек нетерпеливый, как его привести к совершенству? Надо его раздражать, чтобы у него выработать терпение. Бог будет создавать такую обстановку, где вас будут постоянно раздражать, постоянно щипать, чтобы вы научились терпеть. Потому что терпение – это одно из первых качеств. Почему я на это обращаю внимание? Я, конечно, сегодня не буду развернутую картину давать терпение. Ее можно так же развернуть, как и скорбь. И надежду тоже. Но мы это сделаем, может быть, впоследствии, когда общий обзор сделаем. Знаете, тогда легче делать в частности. Но это очень важно на сегодняшний день. И поэтому терпение стоит на первом плане. Вы помните, я неоднократно предупреждал, что мы, допустим, сегодня ценим в христианине или в христианстве. Если бы я не напомнил вам о терпении, то сказали бы что? Но действие Духа Святого, правда? Действие благодати, потому что вообще церковь отличается от всех остальных человеческих организаций тем, что в ней присутствует Дух Святой, есть действия духовные. И мы ценим таких людей. Может быть, это не их заслуга. Может быть, Господь захотел, чтобы они были такими. И это не может быть, а точно, потому что Господь нас планировал и планировал наше служение. И мы в него вошли настолько, насколько искренне предались Господу или отдались Его руки. Но без терпения никакие духовные дары не будут действовать. Да? И Павел, когда говорил о себе, называл признаки апостола, потому что в нем сомневались, говорили, что это не апостол, это обманщик. Какой он апостол? И он должен был защищаться, чтобы истина сохранилась. То есть он доказывал, что я не лишь бы кто. Я эту благодать и апостольство получил даже не от людей и не через людей, а лично от Господа. И он сказал, признаки апостола во мне оказались прежде всего. Помните, что он сказал? Всяким терпением. А потом уже чудесами, знамениями, различными силами и так далее. Поэтому человек, который не имеет терпения, он не сможет ни с кем вести работу. Вы знаете, что, чтобы с нами работать, со мной в первую очередь, с вами тоже, кому-то надо было прожить очень много терпения, правда? Ты ему одно, а он тебе другое. И без терпения буркнул бы и ушел бы, ну как хочешь. И вся работа кончилась бы. Павла говорили часто, как и о Христе говорили, наверное, где давали обманщикам. И, наверное, действия духовные тоже кто-то мог приписывать нечистым силам. Он опять же, он терпел и шел и делал. А если бы у него не казалось терпение, он никогда не шел бы так, как Христос его вел. Помните, что он говорил? Меня и палками били, побивали. 39 без одного, сколько там раз дали ему. Где он только не страдал? Для того, чтобы вынести страдания и продолжать дело, надо терпение. Вот почему от скорби происходит что? Это одна из сторон деятельности скорби. Здесь Павел только одну подчеркнул. От скорби происходит терпение. И в конце концов, помните, я вам напоминал, что скорбь стала как индикатор, как показатель того, что скоро Христос придет. То и терпение – это тоже слово именно из того же самого огорода. Я в том же самом смысле слова могу его сегодня сказать. Вы помните? Терпением вашим что делаете? Спасайте души ваши. Терпением вашим спасайте души ваши. Или еще вспомните откровение Иоанна. Иоанн говорил о тех временах, которые были трудные, но не совсем те, которые ожидаются. И он говорил, я своими словами, уже было проще и понятнее. А вот придет такое время, когда никто вам не сможет помочь, кроме терпения. Потому что кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Кто ведет плен? Сильный, правда? Но слабенький же не поведет плен. Он здесь напоминает, что в то время, кто ведет плен, сам пойдет в плен. Кто убивает, тому что? Самому надлежит быть убитым мечом. И здесь что? Терпение и вера святых. Вот почему мы так много терпим и, наверное, еще будем терпеть. Тогда нельзя будет пожаловаться в высшей инстанции, пожалуйста, защитите, закон нарушается. Тогда нельзя будет, ну ничего нельзя будет делать для защиты. И здесь терпение и вера святых. Терпение и вера. Это как две сестры, которые рядом ходят. Здесь терпение и вера святых. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. А без терпения не может быть и опытности. Иов однажды сказал так. Богу надо говорить так. Я потерпел, что получил опыт, что так делать нельзя, и больше не буду. Это опыт имеет. Я потерпел, и больше не буду. Уже нашел опыт, что вот так поступать, так делать, так мыслить, так строить нельзя. От терпения опытность. Мы сегодня часто говорим, и это правда, что на опыте нельзя строить учение. Это тоже правда. Прошу запомнить. Когда вам говорят так, ну, в Библии так написано, а я по своему опыту знаю, что это не так. Знаете, кто скажите, ты что-то знаешь, но не так знаешь. Если есть настоящий христианский опыт, он обязательно будет подтверждать библейскую истину. Если же опыт не соответствует слову, значит, что-то не то. Надо искать что-то, это не тот опыт, за который надо держаться. Хотя, еще раз повторяю, мы на своем опыте никогда не строили и не строим, и не будем строить учение. Но когда чувство навыком пружно к решению добра и зла, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Вы знаете, опытные люди этого опыта часто набираются, когда изучают определенные науки. И одно дело теория, другое дело, когда есть опыт. И вот когда теория и опыт сочетаются, это получается прекрасное сочетание. Хотя опыт тоже очень много значит. Когда этот опыт получен, когда мы жили и что-то делали в союзе с Господом, то он же будет и опыт евангельский. И мы по опыту, опытные люди, очень быстро раскусывают других людей. Знаете, если умный человек поговорит с вами, то независимо от того, расскажете вы ему что-то или не расскажете, он на 80% выловит правду без вашего рассказа, без ваших конкретных ответов. Я не знаю, будете с ним согласны или нет, но это так. Задает вам вопрос, и как вы на него среагировали, он прочитает, очень много прочитает. Знаете ли вы или не знаете, хотите отвечать или не хотите. Опыт. И вы все, когда учились различать голос Божий от голосов иных, то это приходило в результате сотрудничества с Господом. Это результат сотрудничества с Господом. Вот это то, что нельзя подсказать. Когда этот голос говорит не по Писанию, но тут уже ясно, тут не надо очень долго рассуждать. Но когда этот голос говорит так, пойди и к Ивану, и скажи ему, что у него есть такой и такой грех, и он должен делать вот то и то. Вот как тут разобраться? Иван может не признаться, скажет, ничего подобного у меня нету. Через 3 дня может прийти и сказать, да, искал, брат, прости, нашел. Но на этом он скажет, ничего подобного нету у меня. И дьявол может так сделать. Наклеветать на человека, пойди, скажи ему. Вот здесь как разобраться, отличить голос Божий от голосов иных. И здесь же снаружи не поможешь. Вы знаете почему? Библия говорит так. Бог многократно и разнообразно говоривший издревле в пророках. Бог говорит. Через одного так говорит, через другого в другой манере говорит, но он говорит. Я немножко, ну, испытал это в своей жизни и знаю, как Бог говорит. По-разному. По-разному говорит. Ну вот подсказать, как для тебя разрешить, вот уже здесь я не смогу. Это опыт. Господи, дай мне знамение. Или научи меня, как это надо делать. Вы знаете, это не просто бывает. Я, наверное, вы помните, кажется, в прошлый раз подчеркнул один момент из жизни Авраама. Как все-таки нужно было знать хорошо голос Божий, чтобы принять его за голос Божий. Это не просто «пойди мане, скажи то и то», а «возьми твоего сына, которого ты любишь, которого ты ждал несколько десятилетий, через которых я тебе обещал, что в его племени и в семени благословятся все народы, и пойди принеси жертву». Хочу еще раз подчеркиваю, Бог никогда и ни от кого и нигде человеческих жертв не требовал и не требует и не будет требовать. Единственный раз, что он делал, это он дал своего сына в жертву личного, чтобы он умер за наши грехи. Но там было, испытывал. И вы знаете, что и Авраам понял, что это голос Божий. А можно было и не понять, ну как так? Бог дал, долго ждал, тут пойди и отдай его. Понять, что это голос Божий. И это очень серьезный вопрос для всех нас на сегодняшний день. Чтобы не упасть в какого-то рода заблуждения и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз повторю. То, что раньше говорил, сегодня Бог никогда и никому так говорить не будет. Потому что когда жил Авраам, это были прообразы на будущее, на настоящее. А мы живем в настоящее время, и нам они не нужны. Потому Бог так говорить не будет никогда. Если сегодня кому-то, кто-то говорит, едет с моста, и голос шепчет, бросься вниз, я тебе спасу, будет чудо, сразу знаете, это дьявол. Сразу знаете, это работа дьявола. Или еще что-нибудь советуют такого вот типа. Помню, мне сказали, когда здесь надо была конференция молодежная, кто-то из молодежи тут, правда, не из нашей церкви, возлагал руки, ходил, стали, оказывается, он хотел с балкона пойти, у него такая вера была, уж остану и пойду по воздуху. Я думаю, слава Богу, что он не пошел. То сказали, баптисты жертву принесли. Поэтому, знаете, вот иногда подумаешь, да и не знаешь, с какой стороны ждать чего-то. Сбрала ему голову пойти по воздуху чудо показать. Хорошо, что не ступил, да и не пошел. Но это же был не голос Божий. Это же был не голос Божий. Это обольщение было самое настоящее. Это было именно как раз хотел дьявол подтолкнуть, чтобы смятение сделать большое и большой вред взять. Благодарение Богу, что действительно Бог был на страже, а мы кто могли знать, что? Уже после узнали, что он такие подвиги готов был совершить. Поэтому это очень важный вопрос на сегодняшний день. И здесь нужна опытность. И она как раз приходит через испытания, через скорби, через трудности. А терпение – опытность. И некоторые из вас никак не могли понять голос Божий. И только после поняли, что если вы какое-то решение пытаетесь сделать, оно для вас важное, потому что такие простые решения, какую булку хлеба купить, черного или белого, вы никогда проблем не строите с этого. Если что-то встает перед вами, то вопросы серьезные. И, как правило, говорят, из опыта так. Какое первое желание приходит на сердце в молитве, то и есть. И для многих это опыт. Для многих это опыт. И для меня тоже опыт. Я когда-то рассказывал, когда я работал на комбинате, я очень много раз предложений подавал. За весь отдел, когда надо, говорит, иди, Николай, садись чертить дня два. А у меня их всегда было в тумбочке, различных приспособлений. И однажды, я помню, делал стенд. Стенд для обкатки, для ремонта редукторов. Ну и надо было там, не было щупов. Я, знаете, как делал винтом, подвожу, покуда самый меньший шум, фиксирую и тут же ставлю шайбы уплотнительные, как они, уже забыл, как они даже называются, регулировочные. И закрепляю, нормально машина работает. И вот однажды я, значит, сделал этот винпас, это был винт, наверное, но винт на 30, ленточная резьба упорная, потому что надо было хорошо крутить. И мне ложится на сердце. Поставь, вот сделай не просто болванку, чтобы крутить, сделай штурвал. Я думаю, зачем он штурвал? Напряженная посадка подшипников, это ж не прессовая. Я рукой раз-раз и подгоню все, что надо. Вы знаете, что я как-то много об этом не думал. Лег я спать, ночью вижу сон, что у меня стоит штурвал на этом. Я все равно не делаю. Потом поставил редуктор, раз-раз рукой, оно не вертится. Знаете что, 206-й двухрадный подшипник вот такой. Все-таки напряженная посадка. Два подшипника, пробуй, сдвинь руками. Это был один из толчков, когда я начал понимать, что ложится сразу, и это повторилось много раз. Делаю приспособление, сразу рисуется план. Подумаю, ну это ж трудно. Я сделаю попроще. Начинаю делать попроще, не идет. Перепробую 10 вариантов, возвращаюсь к первому. И делаю так, все нормально. Я взял пример земной. Наверное, и в вашей жизни не один раз было такое. Но уже по опыту узнаешь, что вот это вот так. От терпения – опытность. А дальше написано, а от опытности – надежда. Один из очень сильных текстов Писания, который говорит, что такое надежда. Вы помните, послание к евреям написано. А надежда для души что есть? Якорь безопасный и крепкий. Почему он такой безопасный, крепкий? Ходит вовнутрь, за завесу, куда вошел Иисус. А тут надежда, вера. Вера ведет в надежду. Не знаю, как можно выразить слово «надежда». Наверное, это не так просто сегодня этот термин развернутыми словами сказать. Но знаете, это же такая крепкая вера, постоянная, что ее не сдвинешь. Я не дал вам формулировку надежды. Я просто пытался сейчас одно слово показать, ввести в курс другого понятия. Надежда, она не колеблется. А говорят, если уже надежда гибнет, то что? То все. Вы помните, такая мудрость мирская, что надежда умирает последней, да? Уже если надежда рухнула, то уже не на что опираться. Не на что опираться. И вот Священное Писание говорит, смотрите, на все ступеньки. Вот нельзя прыгнуть через одну ступеньку, через две на высшую стать. Вы помните, мы рассуждали над лестницей Якова. Ее так часто называют. 7 качеств указано. Одно за другим. Одно вытекает из другого. То вы покажите вашей вере. Помните? Покажите вашей вере. Добродетель, а потом рассудительность, а потом воздержание. Воздержание – терпение. А у терпения уже благочестие. Знаете, нельзя быть благочестивым, если эти ступеньки не пройдешь. Этому благочестию не в чем держаться. Это можно просто говорить, но не быть им. Смотрите, начинаем здесь рассуждать. Опять ступеньки. Опять вот нельзя переступить через какое-то качество и иметь какое-то высшее. Оно формируется постепенно от первоначального чего-то. Вера, теперь надежда. А без веры какая надежда может быть? Если я не верю, брат, как я надеяться могу? Ну, если я не верю, как я надеяться могу? Или вы мне не верите? Как вы можете надеяться? Сначала приходит вера, а потом что? Надежда. А теперь прибывают сии три. Кто-то сказал? Иоанн, правда? Вера, надежда любовь. Но любовь из них больше. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постижает. Почему? Здесь имеется в виду надежда на Иисуса Христа. А надежда не постижает. Почему? Причина. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот это выражение можно рассматривать с двух сторон. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вы знаете, что Христос, когда уходил на небо, то Он сказал: «Я вас не оставлю сиротами. Я пойду, умолю Отца, и что Он сделает? И Он даст вам Духа Святого, Духа Утешителя, которого мир не может принять». Так что вот этот факт, что Иисус умолил Отца, вы знаете, как это происходило? Когда будет читать послание к Ефесянам, а не вы, наверное, мы вместе будем читать, если Бог продлит нашу жизнь, то что получилось? Иисус пошел, умолил Отца, принял Дух Святой, а после излил на нас. Не напрямую, а через Него. Потому что, во-первых, это звено минуй, и мы грешники. Мы не можем ничего получить через Него. Потом умолил Отца, этот Дух Святой принял и излил на нас. И вот сам факт, что Иисус Христос нам дал Дух Святой, говорит о Его любви, правда? Дух Святой в древнее время пребывал на очень малом количестве людей. Это были цари, это были пророки. И все. Думаю, что законоучители, которые в действительности служили Богу искренно, был на них Дух Святой. Относительно было немало, а в общем-то не так, как сегодня. А Иисус Христос исполнил то, о чем мечтал Моисей. Помните, когда ему сказали: «Моисей, запрети там елдат и мадат стане пророчеством». Господь сказал: «Да я бы хотел, чтобы все пророчествовали. Чтобы Бог всем дал Дух Святой. Тем более, если только два, то как я могу запрещать им? Я хочу, чтобы в народе Господнем все были пророками». И вот этот акт, который совершился, что Иисус или Бог через Иисуса излил Дух Святой на нас, это есть проявление любви. Это одна сторона. С другой стороны, сам Дух Святой – это и есть Дух любви. И если Он излился в наше сердце, то вместе с Ним излилась в наше сердце и любовь Божия. Вы поняли разницу, которую я поставил? Вот сам акт, сам факт, что излил Дух Святой – это акт любви Божией. Потому что дать Дух Святой, вот такое вот нежное существо в наши грубые сердца, это надо очень любить сильно. Это надо очень сильно любить. Вы знаете, что если говорить сегодня категориями человеческими, языком человеческим, то мы не подарки, как один –